Блондину ничего не оставалось, как со стоном подняться. Он действительно имел неосторожность пообещать подобное, после того, как они нашли в одном из сараев за домом три новенькие машинки. «Ты в окно смотрела, дура!» Он увернулся от удара подруги, так как обута она была не в ту обувь, удар которой проходит бесследно, тут раньше 10 светлеть не будет, куда мы во тьме поедем. «Ничего не знаю», та отвернулась, вздернув носик, обещал, значит едем. Хирака только вздохнул, надеясь, что остальные вразумят эту великовозрастную идиотку. Зря надеялся. Внизу его ждали полностью экипированные собратья, которым оставалось лишь надеть верхнюю одежду. «Хирака, какого ты вынуждаешь нас ждать тебя? Поехали скорее. Шевелись давай, все тебя ждут». Роуз поправил на себе элегантно намотанный шерстяной шарф. Если к этому куску шерсти можно отнести слово «элегантно». «Ребят, вы сдурели? Там темень непроглядная, куда мы поедем? У снегоходов есть фары, с топливом проблем нет, так что все будет нормуль. Шевелись». Хирака тяжело вздохнул и поплелся одеваться, на ходу жуя бутерброд с копченой колбасой. «Все же, полезно побывать в другой стране, можно найти много вкусных вещей». Спустя 8 часов, вайзарды сидели сбившись в тесную кучку, стараясь своими телами закрыть слабый огонек костра, от которого шло столь ценное тепло. За их тесным кругом бушевала метель, засыпая неподвижные фигуры снегом и норовя погасить дрожащее пламя. «Ну что, нормально съездили?» — стуча зубами спросил Шинджи. «Так хочется подохнуть поскорее, дебилы, мы просто хохотели скорее покататься», — Хиири пробормотала ответ, но из-за того, что ее, как и всех остальных, трясло от лютого холода, понять ее речь было проблематично. «Дура как есть», — припечатал блондин, — «прежде чем срываться куда-то в незнакомой местности, надо хоть путь разведать, или, хотя бы, прогноз погоды узнать, а вы ломанулись в темень, неизвестно куда и самую метель. Так подохнуть здесь хочется. Прости, Шинджи», — Хиири всхлипнула, кутаясь в свою куртку. Тот лишь вздохнул и прижал к себе мелкое недоразумение. Что им делать, они не знали. Урахара перед отбытием в места потрясающего курорта предупреждал их, что в некоторых местах будет затруднено пользование рейцу. Но вот о том, что они не смогут даже выйти с Гигаев, он не говорил. И теперь дружная компания не знала, как им быть. «Эй, эй, вы живы?» Вдруг из глубины леса послышался чей-то голос. Из-за деревьев показались фигуры нескольких лыжников с фонарями на лбах. Обе стороны безмолвно уставились друг на друга. «Вы что, не говорите по-русски?» — вновь заговорил появившийся первым мужчина. «Или совсем замерзли?» «Понимаем», — хрипло заговорил Мугурума. «Мы тут заблудились, и машинки сломались». «Ну вы даете, кто ж на них в такую погоду катается?» — пришелец покачал головой. «Давайте, топайте за нами. Идти будет тяжело, но хоть не помрете». Все быстро подорвались за появившейся надеждой. Мужчина, который позже представился Геной, оказался прав. Бежали они полтора часа, проваливаясь в снег и с трудом не теряя проводников из виду. Как оказалось, их спасла команда лыжников, которых тренер за какие-то проступки выгнал на тренировку в пургу. В термокостюмах, и зная окрестности, заблудиться они не боялись, а неожиданные найденыши были крайне рады и благодарны провидению, в этот день заставившему тренера так озвереть. Сидя в месте, которое их новый знакомый назвал баней, и отходя от сильного охлаждения, они расслабились. И, как показала практика, напрасно. Понять, что местные жители находят в хлестании друг друга засохшими ветками, они не смогли, а когда их, разгоряченных и стонущих от непривычной боли, вышвырнули голышом в снег, подняли дикий визг. Лыжники, проводившие иноземным гостям экскурс в местные традиции общественного купания, покатывались со смеху, глядя на вприпрыжку мчащихся в тепло вайзардов. Значительно позже, когда такой же процедуре подвергнутся и нежеланные гости с Готея, им тоже будет весело, но это еще будет не скоро. Так или иначе, но отогреваясь у гостеприимных спортсменов, они сумели понравиться друг другу и получить приглашение прибыть в гости нормально. Воспользоваться этим они не замедлили и скоро стали постоянными гостями открытой спортивной базы, поражая своими успехами инструкторов. Внезапно завязавшиеся знакомства сильно скрасили жизнь запертых в этих местах людей. А в это время ниточки, за которые издалека подергал Урахара, помогли, и кучики с Сойфонг покинули, наконец, излишне гостеприимную клинику. И если мужчина, спокойно и стойко воспринимавший всю ситуацию, почти не пострадал, разве что его лицо стало более расслабленным, да ожил взгляд, то женщине не повезло. привыкшая все решать нахрапом, силой и криком капитан второго отряда огребла от врачей по полной программе. После лечения ударными дозами седативных препаратов она обрела идиотскую улыбку и абсолютно отсутствующий взгляд. Сами врачи переживали о буйной пациентке, на которую плохо действовали стандартные дозы, но, тем не менее, лечили. Яруичи, наблюдавшая за злоключениями ученицы, лежа в шезлонге на берегу Средиземного моря, даже испытывала некоторые угрызения совести, и у нее даже мелькали мысли отправиться ей на выручку самолично. Впрочем, они были быстро задавлены предложением киски посетить показ мод в Милане. Огни подиумов и яркие краски дизайнерских нарядов напрочь вышибли из ее головы вздорную девицу. Да и Урахара долго пел ей на уши, что, мол, малость подуспокоиться сой фонг не помешает. Но, тем не менее, после месяца интенсивного лечения их на машине везли по названному Урахарой адресу. И чем ближе они приближались, тем сильнее хмурились оба капитана. Глава 36. Пока Арранкары со своим не совсем добровольным гостем сидели за столом, серьезных тем для разговора не поднималось. В лучших традициях Туманного Альбиона обсудили текущую погоду, перспективы на ее изменения и ее влияние на людей, природу и многое другое. Под конец пространных рассуждений заявили о том, как интересно влияет смена тепла и мороза на конструкции здания, у Куросаки уже нервно дергался глаз, да и день уверенно клонился к вечеру, а ему еще предстоял обратный путь. По крайней мере, он искренне надеялся, что этот путь ему все же предстоит. Когда на столе появился чай и куча пирожных, очень похожих на те, что выпекают в самой дорогой кондитерской города, он только мысленно присвистнул. Судя по всему, проблем с финансами у этих товарищей не было. Тут он удивленно сморгнул. Перед ним вместо чашки с традиционным чаем стоял высокий бокал с соком, а невдалеке Нелл с улыбкой поставила три пакета с тремя разновидностями этого божественного напитка. Гадать о том, откуда им известно о его вкусовых пристрастиях, не хотелось. Как-то не по себе становилось от малейшей мысли о том, что за ним постоянно следили. «Итак, раз вы меня до сих пор не отправили в без сомнения увлекательное, но не очень желанное последнее путешествие в мир иной, убивать вы меня не хотите. Это, конечно, странно, но не может не радовать. Но все же, зачем я вам понадобился?» Предусмотрительно стрескав все вкусняшки, до которых мог дотянуться, Ичига решил первым начать разговор. Арранкары переглянулись. Судя по молчаливому разговору, сейчас дело пошло по одному из предполагаемых ими путей. Куросаки, Джиггерджак резко стукнул своей чашкой о стол. «Видимо, не рассчитав силу, ты ведь уже понял, что мы за тобой наблюдали». Глядя на это, парень выразительно посмотрел на пакеты с его любимым соком, сложно не догадаться. «Но зачем, Ичига?» Нелл успокаивающе погладила немного подрагивающую руку подростка. «Что ты знаешь о нас, пустых, Ахуэка Мунда? Только то, что мне говорили руки Айурахара. Души минус, в которых есть лишь тяга к поглощению душ плюс, способны эволюционировать, но также есть и обратный процесс. Тонкости бытия пустых, если они и есть, меня как-то не волновали. Ну, если учесть, что тебя окружают шинигами, и ты пропитанный возвращенной их идеологией, это неудивительно. Однако, мир пустых не так прост, как кажется». Нелл задумчиво повертела в руках чашку с чаем. Краткий экскурс в историю. О том, когда появился мир Хуэка Мунда, точно неизвестно никому. Скорее всего, даже король душ не знает точно историю этого странного измерения. Если учесть, что для появления Адьюкаса требуются целые века, а Васта Лорда скорее всего тысячелетия, то история этого мира необычайно длинна. И она куда длиннее, чем история существования человечества. Судя по тому, что среди песков мира пустых то здесь, то там появляются различные руины, то некогда и в этом мире существовала цивилизация, а, возможно, и не одна. Но если от них и остались какие-либо свидетельства, найти их не удалось еще никому, кроме Айзена. Шинигами, впервые появившийся в Хуэка Мунда около полутора веков назад, сразу привлек внимание вечно голодных обитателей безжизненного мира. Потому неудивительно, что им не раз и не два пытались перекусить, увы, безуспешно. Инстинкт самосохранения у пустых велик, и вскоре попытки поужинать вкусненьким свежачком, так добрососедски доставленным прямо к столу, прекратились. Однако, следить за ним пустые не переставали, и среди следящих были ставленники сильнейших васталордов, которым было любопытно, а что, собственно, потребовалось шинигами в их вотчине. Нет, не сказать, чтобы шинигами были редкими гостями в этом мире, как раз наоборот. Но, в основном, те заваливались сюда большими компаниями, развлекались убиением своих исконных врагов и довольными убирались во свояси. Но этот был другим. Он всегда был один. Первым он никого не убивал. И он что-то искал. Как оказалось, искал он старые руины. Методично прочесывая бескрайние просторы серого мира, он обходил древние развалины, исследуя каждый миллиметр их поверхности, и после каждой из них мрачнел все сильнее. Но однажды все изменилось. Есть в Хуэкамунде место, вернее сказать, огромная территория, ходить в которую пустые не любят. Вроде бы те же пески, но, чем дальше ты идешь в них, тем хуже тебе становится. Кажется, будто земля сама вытягивает из тебя жизнь вместе с Риэцу. И туда ушел этот странный шинигами. Он был первым, кто вернулся оттуда спустя целую неделю. Вернулся живым и очень довольным, но другим. А еще, он принес оттуда несколько древних свитков. Больше он не появлялся в Хуэкамунда долгие годы, зато стали пропадать пустые, отправлявшиеся поохотиться в общество душ. А там стали регулярно пропадать шинигами. Конец. Один из этих свитков мы нашли среди бумаг Айзена, Неллок пила чаю. Прежде чем продолжать, там был описан процесс искусственного создания высших пустых, без многовековой эволюции. Ну, это, конечно, интересно, но я-то тут при чем? Видите ли, Куросаки сама, заговорил Улькиора, у такого насильственного обращения есть побочный эффект. И, какой же, поторопил замолчавшего Арранка Рычага. Знаешь, Куросаки, встрял Гримджоу, когда погибших воскресили, мы долго не могли понять, почему же мы следовали за Айзеном даже тогда, когда стало понятно, что мы для него пустое место, такой отвлекающий момент. Ну, это многим непонятно, глубокомысленно покачал головой парень. Еще было непонятно, почему уже через неделю после воскрешения мы стали искать кандидата на роль нового владыки. Зато, когда был найден тот свиток, все стало на свои места. Шифер неодобрительно смотрел на непочтительного Сексту, побочный эффект нашего обращения, необходимость иметь хозяина и зависимость от него. Куросаки шокированно вытаращился на Куатра. Вот так прямо сказать, что они, сильнейшие из известных ему созданий, фактически рабы. Куросаки, ты не подумай, это не рабство, прервал его мысли Джиггерджак, внимательно смотревший на него и мигом просекший его мысли. Это скорее отношение вассала сюзерена. Да разница, как бы, невелика. Ошибаешься, она огромна. Но, увы, сам факт этой необходимости налицо. Так, парень потер лоб, пытаясь взять себя в руки. А я-то вам зачем? Ну, так ты идеальный кандидат. За своих всех порвешь. К садизму и излишней жестокости вроде не склонен. Чего еще желать-то? А ничего, что меня сейчас любой пустой прибьет и не заметит. Или тот факт, что я вас без гигаев просто не замечу, ерунда. Парень говорил ядовито, но в то же время с неким надрывом. Ему крайне хотелось откреститься от подобной чести. Хотя инстинкт подсказывал ему, что деваться с подлодки ему уже некуда. Не боись, мы тебя не дадим в обиду. Защитим, обережем и сохраним. А без гигаев на нас налюбуешься, когда к тебе сила вернется. Она не вернется. К вашему отцу, Куросаки сама, она вернулась, вернется и к вам. А 10 или даже 100 лет для нас мелочи. Нас устроит вариант вашего восшествия на трон Лас на Чесы после вашей смерти. И когда мне ее ожидать? Ичига, Неллу подошла к парню и прижалась к нему, вызывая на его лице краску смущения. Мы тебя никогда не обидим. И ускорять твой переход в мир иной мы не собираемся. И, кстати, чтобы мы могли тебя лучше защищать, тебе лучше жить с нами. Ичига удивленно смотрел на Джиггерджака, гадая, чем его тут по голове били. И не надо на меня так смотреть, с моей головой все в порядке. Куросаки смутился. Не, так не пойдет, жить с вами как-то. Он замолчал, не договорив. Год назад он бы мгновенно отверг подобное предложение, даже не допуская мысли о жизни рядом с врагами. Хотя, врагами ли вообще, а сейчас он задумался. Гримджоу прав, Куросаки сама, жизнь с нами под одной крышей поможет вам как лучше понять пустых, так и будет куда безопаснее, чем жизнь в одиночку в опасном городе. Про опасности города или группы людей, способных стереть этот город с лица земли за считанные минуты, Ичига бы еще поспорил, но решил благоразумно промолчать. Не похоже, что у вас тут есть свободные комнаты. Не переживайте, Куросаки сама, у нас как раз, совершенно случайно, есть свободная комната. Арранкары промолчали, вспоминая, как Улькиора в приказном порядке велел всем держаться подальше от лучшей комнаты в доме. Не стоит парню знать, что совершенно случайно заранее планировалось предусмотрительным Шиффером. «Ичига, пойдем, посмотришь на комнату?» Нелу потащила парня наверх, и вскоре они уже входили в просторную светлую комнату. Кровать, компьютерный стол, книжный шкаф, все в светлых постельных тонах с вкраплениями голубого, как он и любил, слишком в его вкусе. «Ну, как, нравится, это я выбиваю». Нелла испуганно прикрыла рот ладонью, но было поздно. «Да не переживай ты», — Куросаки вздохнул, — «я уже понял, что вы за мной следили, хотя и не понимаю, как вы умудрились это делать, с учетом того, что мой отец и сестра духов видит». «Прости, Ичига», — на глазах зеленоволосой девушки мелькнули слезы. «Я же сказал, все хорошо. Пожалуй, я даже польщен», — парень усмехнулся, — «не часто обо мне так пекутся. Так что, предложение ваше я приму». «Правда». Туадер Шванг радостно подпрыгнула, захлопав в ладоши. Тем временем внизу остальные арранкары следили за ходом беседы через камеры, натыканные по всему дому. «Да, сильно он изменился», — Джиггерджак с интересом глядел на непривычно спокойного рыжика. «Даже не думай», — резко бросил ему Улькиора, — «дом не выдержит». Секста лишь недовольно посмотрел на него, досадуя, что тот так быстро догадался о его мыслях. А ведь как было бы интересно поиспытывать терпение Куросаки. «Что ж», — вскоре подвел итог Старк, — «Нил-Лиэль хорошо справилась, и так вовремя оговорилась, и слезы в тему. Ну, так она лучшая на курсах актерского мастерства в своей группе. И при этом она и в самом деле искренне привязана к Куросаки, так что поручить ей финальный этап убеждения было хорошей идеей. Да, не то, что грубые планы некоторых», — Те осмерила Джиггерджака презрительным взглядом. «Вообще-то, если кто забыл, натравить на него Нелу тоже было моей идеей. Переработанные нами, высокомерные позы Тии давались великолепно». «Отключайте, они спускаются», — вернула всех с небес на землю Лилинит. «Ну что, Куросаки, что решил?» По наглому, но искренне заинтересованному тону и виду Джиггерджака даже Станиславский бы не догадался, что тот в курсе беседы наверху. Он согласился. Нелу светилась от счастья. «Что ж, тогда мы поможем вам перевести вещи, Куросаки сама. У вас есть машина?» Парень удивленно посмотрел на Шиффера. «Да, я вожу», — Старк лениво приоткрыл глаза, повернув голову к новоявленному соседу. «Сейчас мне еще рано переезжать, кое-какие дела остались, так что». В итоге договорились, что парень свяжется с Улькиорой, когда будет готов к переезду, который состоялся неделю спустя. Так началась жизнь Куросаки Ичига под заботливым крылышком арранкеров и бывшего капитана. Глава 37. Кика сидела возле кровати бывшего хозяина и смотрела на его умиротворенное спящее лицо, в который раз поражаясь тому, как тот красив, когда не надевает на себя маски и не играет роль всемирного зла. Жаль лишь, что таким он бывает разве что во сне, да и то не всегда. А ведь когда-то был таким наивным доверчивым ребенком. Девушка ностальгически вздохнула, выуживая из памяти сияющее личико подростка, впервые встретившегося со своим занпактой, пребывающего на седьмом небе от счастья. Но жизнь жестока, и та доверчивость была быстро уничтожена окружающими, а наивность сменилась скепсисом. И в итоге получилось то, что получилось. Она внимательно оглядела бессознательного мужчину, который все никак не приходил в себя, хотя, по всем прогнозам, он вообще не должен был впадать в такое состояние. Кика встала и подошла к окну, за которым открывался прекрасный вид на ночной город, сияющий мириадами огней. За один такой вид стоило сбежать из проклятого общества душ, окончательно погрузившегося в состояние полного застоя. Попытки Урахары хоть как-то расшевелить это болото окончились тем, что его при первой же возможности изгнали, лишь бы не колыхал застоявшиеся воды. Вдруг с кровати раздался легкий стон, и девушка сразу же кинулась к хозяину. При этом она поморщилась, так как все еще, даже мысленно, она продолжала звать его так, а ведь она была теперь свободной. «Сауске, ты меня слышишь? Как ты?» «Ох, Кейка, не ори так», — прохрипел мужчина, недовольно морщись. «Все нормально, только ломит все тело. Вообще-то это как раз таки неудивительно. Год ты сидел, потом 2 месяца лежал. Это да, ты права. Стоп, какие 2 месяца? Ты как потерял сознание, когда я тебя вытащила, так и не приходил в себя, а это уже 2 месяца, даже с небольшим. Вот как, странно, таких последствий не должно было быть. Может, ты в настройках что напутала?» «Эф», — девушка отвернулась, демонстративно вздернув подбородок. «Прости, прости, Кика, просто я очень удивлен. Нас не ищут, пока они к тебе в камеру не сунутся, искать тебя не будут, сам же знаешь. А, значит, у тебя еще около полугода есть, плюс-минус несколько месяцев. Кстати, Кика, а где мы? Далеко от Японии. Сейчас мы в самом сердце Европы, Париже. Всегда хотела тут побывать и посмотреть местные достопримечательности. А недавно мы были в Италии. Я подумала, что достойно того, чтобы отдохнуть на берегу Средиземного моря. Это как бы, меня ты в чемодане возила? Девушка смерила его презрительным взглядом, как умалишенного. А ты был под присмотром душ плюс, которых ты же упер из загашников Готея. А гигай я загодя купила у Урахары. Ох, Кика, Айзин, который с трудом сел перед ее последними словами, со стоном прикрыл лицо рукой. Вот как умная девушка могла совершить такой идиотский поступок, ведь даже последней собаке в обществе душ известно, что тот на все свои изделия устанавливает кучу следилок, и теперь он в курсе о том, что вселенское зло на свободе. А, если вы насчет Урахары переживаете, то не стоит, он такой милый мужчина, даже помогал мне тебя лечить. На это оставалось только промолчать и подумать, что же такое потребует этот торгаш в оплату своих услуг, и почему он не доложил о его победе сразу, при учете того, что сам же и помог засадить его за решетку. А ведь где-то возле него еще и стайка вайзардов трется, у которых к нему целый список задолженностей. Сауски встал и, качаясь, с трудом доковылял, иначе его походку не назовешь, до окна, открыв его. В комнату хлынули запахи и звуки ночного города. После года абсолютной темноты такое буйство цветов, что он видел внизу, несказанно радовало глаз. И хорошо, что сейчас был не день, а то он вряд ли смог бы постоять у окна. Солнечный свет еще долго будет слишком опасен для него. Эй, в окно не выпади. Кика быстрым шагом вышла из комнаты, решив покормить хозяина. Тот же стоял, привалившись к стене у окна, и неотрывно глядел на буйство ночной жизни. Это было так не похоже на вялое копошение в Сирите или поселении Хрукангэ, что он невольно вздыхал. Он и раньше понимал, почему Шиба Ишин при первой же возможности свалил прочь из общества душ, и почему Урахара и Яруичи даже не пытались вернуться обратно. Он бы тоже не вернулся. Кстати, Кика, он обратился к девушке, как только та зашла в комнату, неся нагруженный едой поднос. А что с вайзардами, не знаешь? Ну почему же не знаю, знаю. Их пытаются заставить вернуться обратно. Потери среди старшего командного состава сильно велики, все же сразу три отряда остались без капитанов, а назначить на их место некого. Сами виноваты, хмыкнул Айзин, пару сотен лет назад банками владело куда больше людей, если бы их не подставляли при любом возможном случае. Сам знаешь, своих ошибок ни командующий, ни советы не признают. Им проще заткнуть дыры имеющимися ресурсами. Вряд ли они будут рады такому приглашению. Они и не рады, они в бегах. Кстати, Сауске, что ты планируешь делать? Их взгляды встретились, но мужчина достаточно быстро перевел свой взор обратно на вид за окном. Я просто буду жить, Кика. В этом мире столько интересного. В гостиной одного малозаметного дома недалеко от Мурманска стояла напряженная тишина. На двух диванах, стоящих напротив друг друга, сидели люди. С одной стороны сидели Бьякуя и Сойфонг, причем последняя выглядела так, будто уже постигла дзин. Напротив них сидел напряженный Хирака. Вокруг его дивана расположились остальные вайзарды. Обе группы сидели так уже весьма продолжительное время, но начинать разговор не спешил никто. Ну и, что вам тут надо? Хирака, видя возрастающую нервозность друзей, решил не тянуть резину. У нас приказ заставить вас принять предложение Сотыча, отсутствующим голосом монотонно произнес Гикуя. Сойфонг же просто сидела рядом и кивала. Хирака даже забеспокоился, не переборщил ли Урахара со своей местью мелочной склочной девке, пардон, капитану. Мы уже отказались, ни раз и ни два, с чего бы нам менять свое мнение. Однако ответа он не дождался. Капитан шестого отряда, если еще не погрузился в нирвану, то явно был на пути туда, а потому дела мирские его волновать стали крайне слабо. Так, ясно. Роуз, Лиза, проводите дорогих гостей в свободную комнату. Обоих в одну, да. Думаю, сейчас они совершенно не в том состоянии, чтобы беспокоиться о подобных мелочах. Пока его приказ исполняли, он связался с торговцем. Вскоре улыбающаяся морда в панамке высветилась в окне скайпа. Ну и, что за овощей ты к нам прислал? Ая, все настолько плохо, да они оба совершенно в неадеквате. Хм, на лице киски появилось редкое серьезное выражение. Они не передали вам приказ? только это и смогли. А вот убеждать нас ни один из них не в состоянии. А, ну это мелочи, Урахара вновь заулыбался, передать приказ достаточно для вас, не так ли? Слушай, а нам точно обязательно возвращаться? Совершенно не хочется. Не, не выйдет, сам причины знаешь. Но не переживайте, это ненадолго, а потом вновь вернетесь в Гинсей. Хирака тяжело вздохнул. Вновь окунаться в нудный быт допотопного общества им ну никак не хотелось. Знаю, знаю. Ладно уж, шли нам портал. Ая, разве я не сказал, тот, что у вас был, работает в две стороны. У Эрахара, глава 38. Для Ичига дни летели с небывалой скоростью. Сейчас он с удивлением вспоминал о том, что когда-то было время, когда он не знал, чем себя занять. Ныне же его жизнь била ключом. Он едва успевал поспевать везде, где был занят, и порой его день заканчивался даже не поздним вечером, а ночью. А ведь еще требовалось догонять новых одноклассников. Хорошо хоть отношения с ними удалось наладить, и теперь у него был полный набор конспектов за 2 года обучения. Его новые друзья, узнав, где и с кем он будет жить, пришли в восторг. Особенно восхищались девушки. Флешбек. Амели, выслушав рассказ Ичига, была в сомнениях. Она уже неплохо узнала парня, и потому видела натянутость, с которой тот рассказывал о новом доме. Поэтому решение поехать проинспектировать как дом, где поселился парень, так и его других обитателей было совершенно естественным. Взяв с собой в качестве группы поддержки своих подруг, она в субботнее утро нагрянула в обитель Арранкаров. Сам дом поражал своей красотой и величиной, однако такая роскошь, тем не менее, вызвала подозрения. Но стоило девушкам войти в дом, как они просто остолбенели, и не от внутреннего убранства особняка, а от вида его жильцов. Амели даже украдкой ущипнула себя, так как парней с подобной внешностью можно увидеть разве что по телевизору. Высокий, идеально сложенный голубоволосый мужчина лет 22-24 был буквально эталоном эдакого обаятельного раздолбая. Субтильный парень с розовыми волосами был настоящим гламурным мальчиком, на которого каждая третья девушка пускала бы слюни. Из тех, кто не пускал бы их на первого красавчика, встречал их эдакий эмобой, с поразительными зелеными глазищами в пол лица. А две красавицы, место которых было на обложках элитных журналов, вывели гостей в астрал. Потому экскурсию по дому они запомнили слабо, как и последующий обед, на котором им явился еще один красавец с серебристыми волосами и невероятными бирюзовыми глазами. Ичига, Аммели перед уходом положила руку Рыжику на плечо. «Не знаю, как ты умудрился попасть в эту сказку, но в гости к тебе мы будем ходить регулярно, да и простым смертным приобщиться к прекрасному». Остальные девушки поддержали ее энергичными кивками. Дар речи к ним еще не вернулся. Конец. Марк пролетел, вместе с ним и танцевальный турнир. От него осталось море эмоций и воспоминаний и приз зрительских симпатий, полученные ими как одной из самых молодых пар. Короткие весенние каникулы промелькнули в один миг, заполненные учебой и тренировками. И наступил последний учебный год в старшей школе. Он начался в вихре розовых лепестков и веселым празднованием ханами, которое Ичига со своими друзьями и обитателями дома отмечали в собственном саду. Кстати, жители окрестных домов также попросили разрешения на доступ к их саду. Труды Ичимару, осенью потратившего кучу времени на приведение сада в порядок, окупились. Все деревья цвели, наполняя воздух ароматом цветов. Анеллытия готовили укрывной материал, планируя собрать лепестки, когда те начнут опадать, и сварить из них варенье. И под этот ценнейший продукт уже была заготовлена особая кладовка, ключи от которой были только у девушек. Во избежание сакуры облетели, унося с собой веселье и беззаботность первых дней, и на Ичига навалилась учеба. Уровень школы поражал, а задания требовали просто огромного количества времени. А ведь еще были дополнительные книги, без которых было не сдать экзамены, данные на самостоятельное изучение. Апрель пролетел незаметно, но его конец оказался и концом их беззаботной жизни. Это был обычный вторник, ничем не примечательный. Ранним утром Ичига умчался в школу, а большинство арранкеров разошлись на работу. Улькиора заставил их всех найти себе подработку. Сам же Шиффер в этот день занимался подведением итогов за прошедший месяц, а потому взял себе отгул. Около полудня в особой комнате дома открылась Гарганта, из которой выскочил встревоженный Нейтера. «Джируга, в чем дело? Шиффер, у нас проблемы». Пришелец не стал тратить время на экивоки, на границе наших барьеров было зарегистрировано появление Квинси. Чего? Откуда? Мне-то почем знать, за что купил, за то и продаю. Шифер задумался. Новости отнюдь не радовали. О существовании расы Квинси они знали, в бумагах, оставшихся после правления Айзена, о них упоминалось, но именно, что упоминалось, ни о численности, ни о силе, ни о возможностях реликтовой расы известно не было. Вот ведь выползли из-под каких-то барханов, да еще и так не вовремя. О ранкоре не говорили Куросаки, но они уже 2 недели отгоняли от него активизировавшихся последователей Гинджоу Куго. Те словно акулы вились вокруг парня, пытаясь прорваться сквозь оцепление пустых. Оборона пока держалась, но с каждым днем это удавалось со все большим трудом. Нет, уничтожить этот мусор мог любой из аранкеров, причем не напрягаясь. Но сделать это означало выдать Гатею свое присутствие в этом мире. А делать этого было никак нельзя. Урахара сообщал о том, что за действиями этой шайки пристально следят засланцы из Белого города. И так удавалось с большим трудом скрывать, где и с кем живет парень. А теперь еще одна проблема возникла. И как прикажете следить за столькими событиями в одиночку? Решив, что неизвестная угроза имеет больший приоритет, и, надеясь, что ни Джаггерджак, ни Нелу не прибьют кого-нибудь из экзекуции, Улькиора ушел в Хуэкамунда, прихватив с собой намылившегося было к холодильнику Нейтару. Так что конкретно произошло? В северной стороне Атлас на ЧЕС были потревожены сигнальные барьеры, и 3 поселения пустых в том районе полностью уничтожены. Никто не выжил, есть один частично уцелевший Адьюкас. Его, видимо, завалило в процессе уничтожения его сородичей, и его не заметили. Но допросить пока не удалось, он без сознания. А новое лекарство Зейля дали, но еще не подействовало. Нейтара сама. По коридору бежала одна из пустых, служивших в медкорпусе. Раненый пришел в себя. «Идем», Шифер резко свернул в сторону мидблока, уходя в Санида. Сидевший на койке человекоподобный Адьюкас, напоминавший собой помесь обезьяны с головой собаки, действительно уцелел частично. По крайней мере, конечности у него стало явно меньше положенного природой. Шифер сама, Нейтара сама, персонал и сам пострадавший приветствовали высоких особ. «Рассказывай», — отрывисто бросил Куатра. «Сегодня утром возле нашего поселка появилась группа людей. Все они были одеты в белые, с крестами на одежде. На запястьях у каждого также висели небольшие кресты, вероятно, из металла. Они сказали, что нам оказана честь послужить на благо Вандерриха и его величества короля Квинси». «Короля? Да, так они сказали». «Естественно, все отказались. Смерть наступила мгновенно. В их руках появились светящиеся луки, и половина наших была уничтожена быстрее, чем мы успели осознать, что происходит. Из-за их выстрелов здания обрушились, и меня завалило обломками, потому я и выжил. А остальные, несколько адьюкасов, из оставшихся в живых, сразу после этого приняли их предложение, но часть из них были убиты. Как сказал один из Квинси, кстати, они звали себя Штернриттерами, они были слишком слабы и не пережили бы инициацию. Это еще что? Не знаю, они не объясняли подобного. Еще что-то, они ушли через какой-то странный портал. Это не было похоже ни на Гарганту, ни на Синкаймон Шинигами, от него даже энергией другой веяло. Что ж, спасибо тебе, медики постараются тебе помочь. Благодарю, Шифер сама. Шифер, что за чертовщина творится? Это не чертовщина, это война. С этими словами Улькиора прямо в коридоре открыл Гарганту. Ты остаешься здесь. Собери всех адьюкасов из окрестных поселков во дворце и поднимайте все щиты. Я Курахари. Вышел Шифер недалеко от магазинчика торговца, стараясь скрыть свое присутствие. Однако это не помешало Урахари встретить его на крыльце. На его лице, для разнообразия, улыбки не было. Ая, вы очень кстати прибыли, Улькиора-сан. Какие-то новости. Верно, Улькиора-сан. Идемте в дом. Садясь за стол с традиционной для этого места чашкой чая, Куатра готовился к обмену новостями. «У меня плохие новости, Улькиора-сан». Киски серьезно глядел на гостя из тени, отбрасываемой полями панамки. Сотыча велел найти способ скорее вернуть Куросаки-сану его силу. Впервые в своей нежизни Шифер вслух высказал все, что думает об этом мире. Часть 2, глава 1. Ичига шел по парку, проветривая голову после очередных дополнительных занятий. Учиться в школе было интересно, но невероятно сложно. Даже обычная для японских школ развитая клубная деятельность здесь практически не существовала. Просто потому, что времени на нее не было ни у кого. Единственное, что было в школе, это спортивные секции, где все желающие могли размяться после бесконечных уроков и сбросить пар. На выпускном курсе оказалось великое множество занятий, посещать которые было не обязательно. Однако, для тех, кто действительно хотел стать врачом, а здесь такими были все, они были крайне полезны. Вот, например, сегодня им читал лекцию практикующий хирург, делясь с ними мелкими, казалось бы, незначительными тонкостями его работы, которые могли, однако, однажды спасти чью-то жизнь. Теплая погода, легкий аромат цветов, звезды на ночном небе. Мечта романтика. Вот только студенту, которому еще и к завтрашним занятиям готовиться, некогда было любоваться на красоты. Обычно Куросаки сразу спешил домой, но сейчас старательно оттягивал момент возвращения. В последнее время парень замечал подозрительную активность своих сожителей, причину которой он не понимал. Видел в глазах Нелл странную тревогу, которая, хоть и куда слабее, мелькала в украдкой кинутых на него взглядах других арранкеров. Но причин этого ему сообщать никто не желал. Хотя, тут и полный идиот, каким он был раньше, догадался бы, что дело связано с другими мирами. Что-то там или назревает, или происходит. Ичига остановился, задумчиво разглядывая цветущий куст. Так, по крайней мере, казалось бы стороннему наблюдателю. На самом же деле он встал как вкопанный от своих мыслей. Полтора года назад он бы кинулся на пролом, стремясь всем помочь и всех спасти. А сейчас, догадываясь о проблемах в обществе душ, он лишь беспокоился, как бы они не задели его, и не повлияли на его спокойную и интересную жизнь. И это, столь разительное изменение, осознанное им, поразило его до глубины души. Как бы отреагировала его мама, узная она, что ее сын перестал желать всех спасать и всем помогать. Укоризненно покачала бы головой, сказав о своем разочаровании, или порадовалась, что ее ребенок живет спокойной жизнью. Куросаки сама, вы сегодня сильно задержались. От тихого спокойного голоса из-за спины парень нервно дернулся и перекатом ушел в сторону от возможного удара. И только потом, глядя на удивленное выражение лица Шиффера, осознал свой поступок. Хорошая реакция, Куросаки, с дерева спрыгнул Секста, ехидно лыбясь. Спасибо, конечно, но что вы тут делаете? Парень оглядел арранкеров, и вдруг осознал, что выглядят они не очень. Вид у них был откровенно потрепанный. И с кем же вы дрались, Куросаки? Какой дрались? Тренировались мы, отмахнулся от него Джиггерджак. Вот только мимолетно кинутый на зеленоглазого собрата взгляд был подозрителен. Как и то, что никогда после их спаррингов Улькиора не выглядел хоть сколь-нибудь помятым. А может, скажете для разнообразия правду? Арранкеры промолчали. Ичига тяжело вздохнул и пошел к дому, не обращая больше внимания на своих спутников. Дойдя до места, он сразу ушел к себе, проигнорировав и Неллу, и даже Ичимару. Последний неприятно поразился подобному поведению, так как рассчитывал этим вечером поиздеваться над рыжим. «Что у вас стряслось, что он такой смурной?» Захотел узнать, что происходит. Гримджоу устало откинулся на спинку дивана, на который плюхнулся сразу как вошел в комнату. «И в чем проблема-то? Мы же решили, что расскажем ему, когда он поинтересуется. Место было неподходящее, да и состояние у нас не то, что нужно для разговоров». Улькиора осторожно снял с себя пиджак, под которым была залитая кровью рубашка. «Надеюсь, это только Гигай пострадал?» Неллу мгновенно принесла аптечку и воду и уже обрабатывала разодранный бок собрата. «Ну, почти», Шиффер вышел из Гигая, и теперь старался не смотреть на колдующую над ним девушку. Та же, оглянувшись, подозрительно оглядела его персону. Куатро лишний раз порадовался своей регенерацией, уже залечивший такую же рану на его настоящем теле. Попасть в заботливые руки их штатного лекаря ему совсем не хотелось. На кого же вы нарвались? Судя по ехидной мине Ичимару, о его мыслях догадался. Штернриттеры, зло бросил Секста, совсем оборзели, уже вплотную к лас на чес подобрались. Я бы сказал, странно, что они еще на штурм не пошли. Из стоявшего в темный углу кресла послышался сонный голос примеры. Такая атака была бы им вполне по силам. Урахара подозревает, что они берегут свои силы для атаки на общество душ. Серьезная драка в Хуекамунда в их планы явно не входит. Он это именно подозревает, или им удалось что-то узнать? Скорее все же подозрения. Как говорит Яруичи, шинигами вообще не в курсе возрождения этой милой расы. Секста поймал пакет молока, который ему кинул Старк, достававший себе из холодильника очередную банку пива. Хочешь сказать, этот торгаш не стал сообщать о таком событии? Кто его знает? Мы не спрашивали, нам своих проблем хватает. А кто такие штернриттеры? В дверях, Небрежно облокотившийся косяк, стоял Куросаки, всем своим видом являя интерес и внимание. Глава 2. Тишины, которая была бы логичным продолжением неожиданного появления Куросаки, не возникла. Арранкары были не теми существами, чтобы страдать ерундой вроде угрызений совести или смущением. Впрочем, парень этого, похоже, и не ожидал, так как спокойно прошел в комнату и удобно устроился на одном из глубоких кресел. И тупой бы понял, что просто так он не уйдет. А в этой комнате таковых не было. Теперь не было. Улькиора тяжело вздохнул, раздумывая, с чего бы лучше начать. К чести парня, тот его не торопил. Однако роль рассказчика взял на себя Джиггерджак. «Знаешь, Шифер, ты так до утра раздумывать будешь. Я ему пока все в общем обрисую, а ты уже дополнишь», и, не дожидаясь реакции от посмурневшего коллеги, приступил к рассказу. Краткую выкладку по проискам общества души внезапно возродившейся расы лучников Куросаки выслушал спокойно и не перебивая. Собственно, столь же спокойно он слушал и о приказе Сотыча, отданном по его скромную шкурку, и о еще одной подозрительной организации. А что с Исидой? Вопрос для всех был, мягко говоря, неожиданный. Ни возмущений, ни воплей, ни биения себя пятой в грудь и желания бросаться на амбразуры, ну, или правильнее сказать, стрелы и мечи, а беспокойство за бывшего друга. Понятия не имею. Секста неопределенно передернул плечами, вот уж чем не интересовался никогда, так это тощими очкариками. Все с некоторым интересом уставились на синеволосого арранкара. Больно уж интересная у него оговорочка вышла. А кем же ты тогда интересуешься? Добрый-добрый голос Гина, вкупе с его не менее ласковой и доброй улыбкой заставили всех нервно вздрогнуть. А тебе-то какое дело? Джиггерджак нагло смотрел на бывшего капитана, что, впрочем, некую опаску из его глаз не убирало. А может, Ичимару внезапно оказался сзади кресла арранкара и томно задышал ему на ушко? «Может, у меня на тебя планы?» «И-и-и-и-и». Все собравшиеся с любопытством смотрели на Гримджоу, который от такого поворота событий мгновенно вылетел из Гигая и, перейдя в Ресурексион, сидел на противоположной стене, вцепившись в нее своими впечатляющими в этой форме когтями. «Я бы на твоем месте быстрее оттуда слез», флегматично глядя в потолок произнес Улькиора. Тот его, однако, проигнорировал, полными дикого ужаса глазами продолжая смотреть на лыбящегося капитана. Слабый треск, уже некоторое время разносившийся по комнате, усиливался, и, наконец, стена, на которой висела немаленькая тушка арранкара, не выдержала и с грохотом рухнула, подняв облако пыли. До наблюдателей картины кошак в обломках ничего не долетело, так как барьер вокруг них был выставлен Геном сразу после предупреждения Улькиоры. Жестоко, однако, заметил Ичига, впервые наблюдая столь суровый стёб над Гримджоу. О том, что здесь такое практикуется регулярно, он слышал, но свидетелем стал впервые. Забавно же, даже вечно сонный Старк с удовольствием наблюдал за плодами ичимаровского злобного гения. Ну да, не поспоришь. Вот только, парень с некоторым подозрением поглядел на Гина, это ведь точно шутка была, а что такое, рыжик? Неужто ты на мое внимание претендуешь? Куросаки нервно вздрогнул, когда сильные тонкие руки прижали его к спинке кресла, а серебристые волосы защекотали ухо. Хотя очень хотелось последовать примеру Джиггерджака. «Нет, спасибо, как-нибудь обойдусь». Рядом раздался смешок и его сразу отпустили, позволив перевести дыхание. «Какой-то ты бледный, Куросаки, не здоровится». Заботливый голос койота вызвал у всех приступ смеха. Ичига и впрямь был белее мела, что с вытаращенными глазами и шокированным выражением создавало весьма забавную картину. Для сторонних наблюдателей, разумеется. «Да не переживай ты так», Нелу заботливо пригладила взлохмаченные рыжие волосы, «Гин нормальный, только вот чувство юмора у него». Уверена, недаром же говорят, что в каждой шутке, да и кто их знает, какие у них в Готее традиции. Насчет традиций сказать ничего не могу, они меня как-то слабо волновали, но женат я был не один десяток лет, лениво протянул сам виновник обсуждения, однако, сколь интересной темой для разговора я бы не был, вам не кажется, что от изначальной темы мы несколько отклонились? К собравшимся вернулась серьезность. Я вот не понял одного, зачем этим Квинси потребовались ваши сородичи? Разве они не ненавидят пустых? Не знаем. Точнее сказать, знаем, но не понимаем, что они задумали. Им нужно пушечное мясо, которые они пустят вперед при атаке на общество душ. Но почему они берут не всех адьюкасов? Почему они не могут просто использовать приманки и затащить туда сотни обычных пустых? Почему так настойчиво они пытаются отыскать выживших арранкеров? На эти вопросы ответа нет. Может, отец Исиды что-то знает? Может и знает. Вот только ни его самого, ни его сына в Каракуре давно нет. И где их искать неизвестно. А не могли их забрать сородичи? Как удалось узнать у Рахари, первое предложение присоединиться к своей расе Рюкин получил месяца три назад, но категорически отказался. С тех пор к нему приходили не один раз, но силу, как ни странно, не применяли. А потом, где-то около месяца назад, отец и сын внезапно исчезли. Но если учесть, что Квинси засекли возле их дома спустя несколько дней после пропажи, то они в этом не замешаны. Сбежали? Скорее всего. Думаю, Исида-старший прекрасно понимал, что вечно уговаривать их не будут, и решил не рисковать. Ичига, задумавшись, прикрыл усталые глаза. Ситуация складывалась отвратительная. Сейчас он всей душой завидовал Рю, отец которого считал жизнь своего ребенка важнее долгов перед своим видом. А вот его батя. Но думать о семье не хотелось. Куда сильнее его беспокоила новость о вновь появившемся интересе к его персоне. Интерес со стороны Сотойча был крайне опасен и нежеланен. Становиться сейчас шинигами не хотелось, от слова совсем. А ранкеры тоже молчали. Несмотря на свою колоссальную выносливость, даже они уже устали. А ведь сколько еще проблем было не решено, сколько нужно было сделать. И, самое главное, нужно было защитить этого пацана, не перестававшего их удивлять. Приятно, надо сказать, удивлять. А что если этих типов во главе с Гинджоу устранить? Вдруг заговорил Ичига. А ранкеры удивились. Как, однако, кардинально, пробормотал Джиггерджак, успевший привести себя в порядок. На кучу обломков вместо стены он старательно не смотрел, хотя и знал, кому все придется чинить. Да уж, радикально. Не ожидал от тебя, Куросаки, согласился с Экстой Ичимару, хотя выход хорош. Нет человека, нет про. Да нет же. Ичига раздраженно взмахнул руками, не про убийство я, но почему бы не отправить их в Лас на Чес? Оттуда они сами не выберутся, да и делом их занять можно будет. Одна польза выходит, тихо и неуверенно закончил он под странными взглядами собравшихся. А собравшиеся, слушая рациональные мысли Рыжего, думали о том, что с выбором они, похоже, не ошиблись. Так и поступим. Улькиора откладывать выполнение не стал. Гин, Нелу, Тя, Старк, идем. Джиггерджак, охрана дома на тебе, как и, он выразительно глянул на останки стены, уборка и ремонт. А вам, Куросаки сама, стоит пойти поспать. Скоро уже утро. Мгновение и на кухне остались лишь двое. Вали давай, Куросаки, ты мне тут мешаться будешь, недовольно пробурчал Гримджоу, выуживая из кладовки уборочный инвентарь. Ичига себя уговаривать не заставил, и, слегка качаясь на ходу, поплелся на желанное свидание с кроватью. День выдался крайне длинным. Глава 3. Неделя пролетела для Ичига незаметно. Проблемы арранкеров, Квинси и общество душ его, конечно, волновали, но в той же мере, как и война в какой-нибудь далекой африканской или латиноамериканской стране. То есть это, разумеется, плохо и нехорошо, но день грядущий со своими проблемами куда важнее. Загруженный дополнительными заданиями и тренировками, он как-то пропустил мимо себя слух о переводе к ним в класс нового ученика. Хотя новость была неординарна, ведь добиться перевода в эту школу было крайне непросто. А потому в понедельник он шел на занятия, совершенно не переживая и не задумываясь о том, кого он может там увидеть. Как показала Куросаки жизнь, прислушиваться к тому, о чем говорят окружающие, бывает полезно для здоровья и психики. Так как к встрече с пропавшим Исидой, сидевшим на соседней с ним парте, он ну никак не ожидал, в отличие от самого очкарика. Куросаки, надо поговорить. На первой же перемене Квинси сам подошел к нему, вызвав волну шепота и нездорового любопытства. Ичига бессильно уронил голову на парту, но решил прояснить ситуацию сразу. Так, говорю всем и сразу, чтобы вы не плодили домыслов. Мы с ним, он кивнул на мявшегося за его спиной брюнета, учились в одной школе, более того, в одном классе. Вопросы есть? Вопросов нет, отлично. После краткого монолога он плюхнулся обратно за парту и улегся на ней с закрытыми глазами. Куросаки, я же сказал, нам поговорить надо, зашипел ему на ухо Исида. Нет, ты что-то путаешь, Рыжик устало посмотрел на него, разговор нужен тебе, а я пока к праздным беседам не способен. На большой перемене поговорим, а пока не отвлекай, дай отдохнуть. И улегся обратно, не обращая внимания на перекосившееся лицо бывшего товарища. Сказать по правде, говорить с ним не хотелось вовсе, Но, зная упертость этого типа, можно было не сомневаться, что не мытьем так катанием он его дожмет. Да и все же некий интерес присутствовал. Где же они могли скрываться? Тем временем наблюдатель Атаранкар, что сегодня должен был присматривать за будущим властителем Хуэкамунда, отправил сообщение о появлении на горизонте еще одного заинтересованного в Куросаке типа. Переполошив всю их братью, он спокойно продолжил наблюдение, не зная, что к школе уже мчится готовая к бою бригада бравых вояк во главе с Улькиорой. Эспада долетела до места обучения владыки в рекордные сроки и с удовольствием теперь месила своего собрата, ложно поднявшего тревогу и снявшего их с более важного дела. Нет, естественно, защита Ичига была приоритетной, но пока ему не угрожало ничего серьезного, были куда более важные дела. Например, взять языков из бродивших вдоль границ лас на Чесштернриттеров. Именно с акцией по их поимке и отвлек их неправильно сформулированный отчет наблюдателя. Впрочем, появление пропавшего Квинси тоже было интересной новостью. И проследить за ним, выяснив, где скрывается его папенька, к которому имелся ряд горящих вопросов, было бы совсем не лишним. Тем временем в школе подкралась большая перемена вместе с нетерпеливо пыхтящим и многозначительно поглядывающим в сторону двора Исидой. От своих слов Куросаки отказывался редко, а потому, взяв с собой бента, заботливо приготовленное кем-то из сожителей, главное, чтобы Нигином. Больно уж тот любит всякие сюрпризы в еду подкладывать. Вроде начинки из васаби с перцем для сладкого пирога, он пошел на крышу. Исида неотступно следовал за ним. Ну и... «Чего тебе от меня надо?» Ичига развернул свой немаленьких размеров обед и уставился на бывшего, а теперь и нынешнего одноклассника. Кстати, об обедах, вернее их размерах. Он привык к стандартным небольшим порциям, но, увидев таковую, Нелу подняла крик. «Ичига, ты растешь, тебе надо много кушать, и вообще ты мало ешь. На вот, пожуй еще пирожка». В тот раз Арранкары здорово повеселились за его счет, но идею зеленовласки поддержали, и первое время в школе он старался есть один, так как размеры его обедов поражали неготовых к этому одноклассников. Кстати, в этот раз еду все же готовил Гин, только он всегда рисовал поверх любой еды улыбающуюся рожицу. Естественно, рисовал он ее с помощью его любимого васаби. «Так что хотел, то», — поторопил рыжик молчавшего Квинси. Тот вздохнул, помялся еще немного, но наконец сел рядом. «Не знаю, Куросаки, знаешь ли ты, но не так давно появилось множество моих сородичей, Штернриттеров, в курсе. Поразительно, мне казалось, тебя должны были в неведении держать». Очкарик остро взглянул на собеседника, но тот с отсутствующим выражением жевал сладкий рис с острой приправой. Квинси передернуло. «Так вот», — продолжил он, справившись с собой, — «эти типы давно доставали отца, на тему присоединения к ним, так как он последний, ну, или один из последних чистокровных Квинси, но и мной, как Квинси-полукровкой, сумевшим выжить во время чистки, он тоже заинтересован». Он, Ичига, удивленно повернулся к Исиде. «Император Квинси и источник их силы, как это?» Рыжик обалдело смотрел на сжавшего кулаки Урию. «Отец сперва хотел отмолчаться, но потом рассказал мне все о нашей расе, и лучше бы он этого не делал». Исида перевел дыхание и начал свой длинный рассказ, суть которого сводилась к следующему. Жил-был некогда в обществе душ один шинигами со странной силой. Сила его таилась в его крови. И те, кому он давал испить своей крови, приобретали частички той же странной силы. Правящей верхушке возвышение слабого доселе клана было не по нраву, и тогда он и его последователи покинули общество душ. На земле он создал себе тысячи последователей и провозгласил себя императором новой расы, которую назвал Квинси. Однако, как и у всякой силы, у этой была своя цена, и была она страшной. Все Квинси лишались своего посмертия, становясь после смерти частью их императора. А что за чистка? А это, несколько лет назад их император сильно ослаб, и тогда были уничтожены все Квинси с нечистой кровью, выжило лишь двое. Да, и кто? Одним был я, а другой ты, Ичига. Глава 4. Куросаки ошарашенно смотрел на своего крайне серьезного одноклассника. Невидимый его глазу Улькиора столь же пристально изучал лицо Квинси, ища там хотя бы намеки на ложь. Но тот явно говорил правду. «Вот значит как, Урахара-сан, мелкая деталь о рождении владыки. Да, вас ждет очень неприятный разговор», — пробормотал он тихо, старательно прислушиваясь к дальнейшему разговору. «И как это понимать? Ты ведь почти ничего не знаешь о своей матери, верно, Куросаки?» Тому оставалось лишь кивнуть. «А я вот теперь знаю. К Клан Куросаки был кланом чистокровных Квинси, с невероятно длинной историей. Пожалуй, они были одними из первых, кто получил силу императора, и были к нему крайне близки. Но в войне с шинигами этот клан был почти полностью уничтожен, и так и не сумел восстановить былую численность. Откуда ты это знаешь? Как выяснилось, мой отец и твоя мать были помолвлены, хотя и были кузенами, достаточно близкими по крови. Но моя бабушка была приверженцем чистоты крови, и на близкое родство внимания не обращала. Ну ни, себе, обалдело протянул Ичига, рассматривая новоявленную родню. Да, моя реакция была такой же, но твоя мать относилась к Рюкину как к брату, а потому при первой же возможности сбежала из дома и вышла за твоего отца. Там, кстати, была какая-то мутная история с их свадьбой и знакомством, но отец рассказать подробности отказался. Да уж, невесело усмехнулся Куросаки, за один разговор узнал о матери больше, чем за всю жизнь. Исида промолчал, так как вполне мог понять, что сейчас чувствует его кузен. Ну, может и не вполне, но в общих чертах представить себе его душевные метания мог. Ладно, Рыжик встряхнулся, отгоняя на время мрачные мысли об отце, все это интересно и познавательно, но чего ты от меня-то хочешь? Куросаки, помоги мне перестать быть Квинси, серьезно глядя в карие глаза сказал Улью. Чего? Тот изумленно уставился на родственника. Что чего? Раздраженно рявкнул тот. Ты думаешь, приятно сознавать, что ты не принадлежишь себе. Знать, что после смерти ты не продолжишь жить, пусть и как душа, а станешь частью монстра, поглотившего тысячи твоих предков. Ичига передернула. Картина вырисовывалась малоприятная, но как помочь Исиде он не знал, а не помочь не мог. Все же, как выяснилось, семья. Слушай, Исида, я бы рад помочь, но, как ты помнишь, я как бы силу свою потерял, да и тут нужен явно кто-то поумнее, кто-то ученый. Под конец фразы Ичига погрузился в глубокие раздумья. Собственно, кандидатур на подобные изыскания было две, из которых одна, розовая и гламурная, была перманентно доступна в его доме. И, если он не ошибается, сегодня эта кандидатура была в этом мире. Почему он в этом уверен? Да потому что как раз сегодня в продажу поступают ежемесячные журналы по науке и медицине. Пропустить каковые для октавы было смерти подобно. Куросаки, о чем ты сейчас думаешь? Квинси с опаской отстранился от диковато ухмылявшегося Рыжика. Да так, есть тут у меня пара идей. Кстати, это чисто твоя инициатива, или твоего отца тоже, обоих. Отец много сил потратил, чтобы меня взяли сюда и я мог с тобой поговорить. Ты же понимаешь, что за бесплатно такие вещи не делаются. Исида поежился под ставшим холодным и оценивающим взором карих глаз, и то, что мы родня, этого не отменяет. Что ты хочешь? Всю информацию, которой владеете ты и твой отец, без обиняков заявил Ичига, заставив Улькиору глянуть на него с уважением. Растет владыка. Отец этого ожидал, кивнул Исида, и заранее был согласен на любые условия. Любые, абсолютно. Он мне многое рассказал о том, что меня ждет, если я пойду за Квинси, и такая судьба меня не прельщает. Вот как, теперь осталось подумать, когда лучше этим заняться, задумчиво протянул Куросаки, думая, как ему связаться с арранкерами. Куросаки сама, догадавшись о его затруднениях перед ними показался Шифер, я думаю, встречу можно организовать уже сегодня. Желаете, чтобы был только Заэль, или позвать также Урахару? О, Улькиора, ты как всегда вовремя, давай только Гранца. Курахари, у меня тут появился некий список вопросов. Да, у меня тоже. Тогда вечером мы будем ждать вас и отца вашего кузена. Куросаки, что здесь делает Куатра Испада? Полузадушенно вскрикнул застывший соляным столпом Квинси. А, никто же не в курсе. Живу я с ним. Живешь с ним? Исида подозрительно глянул на одноклассника и отполз подальше от него. Во избежание, и как оно? Да, проблем много, конечно, да еще и соседи иногда жалуются, что очень шумно у нас. Ичига вспомнил ор, поднявшийся, когда во время одной из драк обвалилась часть крыши и грохот перебудил половину окрестных домов. А-а-а, вон оно как. Исида продолжал стратегическое отступление, лихорадочно думая, а нужно ли ему вообще связываться с такими людьми. Есть, конечно, и плюсы. Да что ты говоришь? Ага, знаешь, какой он массаж умеет делать. Исиду перекосило. Настолько, что даже Куросаки сумел это заметить. Эй, ты чего перекошенный весь? Плохо что ли стало? Квинси смотрел во встревоженные глаза и не решался высказать все, что думает о подобных взаимоотношениях. Нет, просто сел неудобно, со вздохом отмазался он, старательно твердя про себя, что пока это не касается лично его, то с кем и как живет его кузен его волновать не должно. Звонок на урок прервал их ставший неловким разговор. Вечером они шли по направлению к дому, где обитал Куросаки. Недалеко от школы Исида встал как вкопанный, так как на перекрестке стоял некто, очень похожий на Сексту Эспада. И не только похожий, как оказалось. Йо, Куросаки, что-то вы долго. Мужчина с растрепанными синими волосами вальяжно подошел к ним, не обращая внимания на девушек, что едва не пускали слюни при виде такого образчика мужской породы. Дежурство было, забыл о нем предупредить. А, ну пошли скорее, сегодня готовит Нигин, так что если задержимся, еды не достанется. Исида шел за болтающими бывшими врагами в состоянии полной прострации. Многовато что-то оживших мертвецов ему встретилось. Впрочем, увидев вскоре обитателей дома, где жил его кузен, он просто окаменел. А вот и наш гость. К нему с улыбкой подошла Нелла и провела в просторную кухню, где были заняты за столом почти все места. О, какие почти люди! Высокий субтильный мужчина с розовыми волосами многообещающе заулыбался при виде Квинси. Я знал, что попасть ко мне в руки твоя судьба. По спине гостя пробежало стадо мурашек особо крупных размеров. Плотоядный взгляд, под которым казалось, что его всего уже обнюхали и опробовали на вкус, вгонял в краску и ступор. Заель, не пугай кузена Куросаки сама. Ах да, простите, ученый мгновенно взял себя в руки, но взгляд его нет-нет, да и пробегал по фигуре Квинси. Ужин прошел спокойно и даже весело. По крайней мере так показалось Исиде, который привык есть в одиночку. А ближе к его концу в дверь позвонили, и ушедший открывать Ичимару вскоре вернулся с его отцом. Наступало время серьезных разговоров. Глава 5. Большую часть разговора с Рюкином и Чигаюрию пропустили. Рыжик хотел сперва вызнать у него все про свою мать, однако Улькиора справедливо заметил, что такое лучше узнавать в приватной беседе, а пока важнее узнать все о новых врагах. Хотя, если Куросаки сама желает, настаивать Ичига не стал. Он не знал правды о матери 16 лет, еще день или два погоды не сделают. А потому, оставив Аранкаров допрашивать отца одноклассника, он с ним самим отправился в свою комнату. Проблемы проблемами, но учебы и длиннющих заданий никто не отменял. Исида молча шел за ним, никак не прореагировав на странности поведения. Ну, так, по крайней мере, казалось. Но что это не так, стало ясно по прибытии на место. Куросаки, я тебя не узнаю. Почему ты не остался там? Неужели не интересно? Хозяин комнаты в это время уже включал компьютер и доставал все необходимые для занятий, а потому ответил лишь тогда, когда удобно устроился в крутящемся кресле. Как тебе сказать, с одной стороны интересно, а с другой, ну, узнаю я сейчас какие-то тайные знания о вашей расе, а толку мне от них, не успею сделать домашку, появятся хвосты. Что с тобой стало? Квинси с какой-то обидой смотрел на спокойного и уравновешенного парня. Повзрослел Исида. Такое временами случается, знаешь ли, хотя, мне лично просто повезло. Останься я в Каракуре, этого бы не произошло.